Альбом листаешь старых фотографий. Альбом листаешь старых фотографий, и слезы набегают на глаза. И в жизни, словно в дебрях географии, сомнений ручеек никак найти нельзя. Когда пришло то первое сомнение, когда, ступая тайно и едва дыша, ты в строчке моего стихотворения украдкой пробралась в неведении дрожа. И ничего грозы не предвещало. Ни юности пора, ни голоса друзей. На боль вопросов ты не отвечала, лишь морщился на лбу разлет бровей. Помилуй Бог, какие предрассудки! Смотри, кругом весна, в стекло стучит капель, и по Москве в далекие прогулки мы, с лекции сбежав, неслись с тобой в апрель. И все казалось так предельно просто. Пустых скамеек в парках длинные ряды стояли с интервалом, как по ГОСТу, даря уединение и мечты. И мы с тобой в мечтах и поцелуях, до сладкой боли губ и нежной темноты, в ней потерять друг друга не рискуя, лишь в верности клялись наивны и чисты. А чем еще тогда я мог поклясться? Что, кроме верности, готов был предложить? Мой путь извилистый стремился потеряться, и очень трудно было просто жить. Простить мы можем многое друг другу. Забудутся судьбы тяжелые года. Из прошлого сквозь жизнь ты протянула руку. Но это не ко мне, а просто в никуда. 30, 12, 99 год, Вена.